Глава 18. В Марсель мы, конечно, не попали в этот день. И на вотчину Эдмона Дантеса я любовалась, пока самолет шел на снижение. Ступила я на землю матушки Франции в Мариньяне, где и находится аэропорт Марсель-Прованс. Аэропорт как аэропорт, нас таким не удивишь. «Послезавтра прокатимся в Экс-ан-Прованс», — нарисовал мне первый пункт культурной программы Костя, когда мы выходили из здания аэропорта. «Там будет на что посмотреть». «А Марсель?» «У нас неделя впереди, успеется», — укоризненно произнес шеф. «И там свой след оставим». «А Тулон? Там жил Жофрей де Пирак». «Во-первых, в Тулузе, а во-вторых, может, еще и на родину Д'Артаньяна смотаемся?» — ядовито спросил Колчиновский. — Не забывай, зачем мы здесь. «Денно и ночно, токмо о том и помышляю, барин», — заверила я Костика и огляделась. «Где встречающие? Где красная дорожка, цветы, оркестр? Где, в конце концов, объятия и поцелуи?» Колчиновский развернул меня лицом к себе и пообещал. — Я тебя поцелую потом, если захочешь. — Плагиатчик, — обличила я его и снова огляделась. «Нас встречают или...» «Или», — ответил Костя. Он взял меня за руку и потянул в известную только ему сторону. «Я попросил нас не встречать. Сами доберемся. Сейчас машину возьмем в аренду и поедем. Доверься мне», — шеф бросил на меня ироничный взгляд. «Я 100 раз это делал». Ну, тут я в Колчиновском не сомневалась. Так что вскоре мы уже катили в сторону Гордана, где обосновалась чита Поляковых. Об этом городе я не знала ничего. Интернет тоже особой информации не обладал. Все, что мне удалось нарыть, это то, что коммуна Гордан входила в округе Экс-Ан-Прованса, департамент Буш-Дюрон, ну и, как следствие, в регион Прованс-Альпы-Лазурный берег. А еще его писал художник Поль Сезанн. Без индекса широты и долготы, думаю, можно обойтись. В общем, ехала совершенно неподкованная, но, как заметил Костик, мы сюда прилетели не для любования Провансом в общем и Горданом в частности. «Кость, а как правильно писать Гордан? С одним «н» на конце или с двумя?» — полюбопытствовала я, без особого интереса поглядывая на ехавший перед нами автомобиль. «А тебе не один черт?» — рассеянно спросил шеф, пребывавший в раздумьях. «Собираешься заполнить Википедию по прилету домой?» «Не-е-е», покачала я головой. «Просто интересно». «Тогда оставь Гордану Горданова. Лучше повтори, что ты знаешь о моей приемной семье», — быстренько нашел для меня работу Колчиновский. «Бу-бу-бу», — ответила я и показала ему язык. Костя с улыбкой скосил на меня глаза, но тут же свел брови и строго велел: «Говори». Его строгости я не поверила, а вот волнению очень даже, которое мой кормилец упрямо скрывал. Но я видела, как он время от времени поджимает губы, как ходят на скулах желваки. Короткий вздох я тоже услышала. Протянув руку, я погладила шефа по плечу. «Все будет хорошо, Каа», — сказала я с улыбкой. «Лишь бы они не оказались дядей Ваней и бабой Нюрой. А влюбленную пару мы с тобой отыграем на раз. Мы уже сами своей игре верим, так что у твоих опекунов выхода не осталось, только прослезиться и благословить». Колчиновский кивнул в ответ, но так и не расслабился. «Почему ты нервничаешь?» «Нет, не нервничаю», — сказал он, бросив на меня взгляд. «Так, не по себе немного». «Почему? Из-за меня? Я не выгляжу как девушка, которую ты мог выбрать? Не одобрят официантку? Может, надо было представить меня экономистом?» Костя снова посмотрел на меня и криво усмехнулся. «Ерунда», — произнес он, мотнув головой. «Их родной сын женат на девушке из простой семьи, так что кем работает моя избранница, им вообще по барабану. Но если им что-то и не понравится, тебе об этом точно не скажут ни слова. Мне наедине могут, а ты даже не узнаешь, что они чем-то недовольны. Мне не стыдно ни за профессию, которую мы тебе определили, ни за внешний вид. Кстати, внешне ты милая безобидная лилия, хрупкая и нежная. Твоя брутальная кактусовая сущность умело скрывает свои колючки под белыми лепестками. Но если ты их все-таки пускаешь в ход, общаясь с другими, то истинный лик пираний, кажется, видел только я». «Ой, вы посмотрите, кто у нас тут расшипелся», — усмехнулась я. «Многоликий вы наш. Сами еще в своих личинах не путаетесь?» «Не-а», — хмыкнул шеф. Повторим?» «Зануда», — насупилась я. «Дядя Слава, Поляков Станислав Сергеевич. Он ненавидит производное от своего имени Стасик, поэтому дядя Стас его называть не стоит, иначе рискуешь заслужить его недовольство и, как следствие, неприязненное отношение. Тетя Элла — Полякова Элеонора Адольфовна. Женщина строгая с виду, но если подобрать ключик, то станет защитой, опорой и крепостной стеной, о которую разобьются лбы любого недруга, даже если это ее муж или сын. Не терпит понебратства, пока сама не позволит его, а также дурных манер, отсутствия вкуса и наглости. Излишней скромности тоже не любит, благосклонно принимает комплименты, но перебор воспринимает как лесть. К лести относится неодобрительно. «Слушай», — кивавший на мои слова шеф повернул голову, «может, мне стоит как раз вести себя так, как им не нравится? Тогда наше расставание воспримут без лишних вопросов». «Нет», — ответил Костя, «Шурик может сделать ненужные выводы, тем более ты уже показала себя адекватной женщиной и приятным собеседником. Резкие перемены натолкнут на определенные подозрения». «Вообще связи не вижу», — я пожала плечами. «Я могу оставаться адекватной и приятной, но делать ошибки не в свою пользу. Симпатии мне это не добавит». «Я сказал «нет» и сказал «почему», — отчеканил шеф. «Ты загоняешься, Костя, честное слово». «Ошибок быть не должно», — неожиданно резко воскликнул он и выдохнул. «Прости, похоже, я и вправду нервничаю». Я кивнула, показывая, что не сержусь, и посмотрела вперед. Там был Гордан. Мы добрались до места. Я с интересом посмотрела на город, который оставался скрыт от меня завесой информационного молчания. Этот полог приоткрывали только несколько фотографий до картины Сезана. И вот я смотрела на Гордан во плоти, расположившийся на небольших ступенчатых плато, сразу узнавая уже знакомую панораму. «А что там за трубы?» — спросила я Костю, когда мы въехали в город. «Портят вид, да?» — спросил в ответ шеф. «Это тепловая электростанция, но вообще милое местечко». «А как называется холм за городом?» «Холм Котивель. Только не за городом, а город расположился на его южном склоне». «Что ты привязалась к этому городишку?» — не выдержал моего любопытства Колчиновский. «Спроси у Поляковых, они тебе про Гордан больше расскажут. Я особо не интересовался его историей». «А ты чего расшипелся, Горыныч?» — полюбопытствовала я. «Могу и обиженкой приехать. Будешь порхать вокруг меня мотыльком. Надо?» «Не надо», — согласился Костик. «Я не шиплю, просто толком не знаю ответов. А порхать я и так буду. Вообще уже вторую неделю только этим и занимаюсь». «Утомился?» — прищурилась я. «Потерпи, недолго осталось. Вернемся домой и вали на все четыре стороны. Женишок, это твоя затея. Мне и без Гордана жилось неплохо». «Зарычала тигра дикая», — усмехнулся шеф. «Семейный скандальчик в чистом виде. Спокойно, дорогая, я куплю тебе новую шубку». «Угу. И колье с сережками, чтобы колечку одиноко не было», — насупившись, кивнула я. «Верочка, возьми, пожалуйста, платочек и промокни ротик. У тебя губа раскаталась, и слюна с клыков на грудь капает», — ласково произнес Колчиновский. Я развернулась к нему, прищурилась и спросила, не сумев удержать ехидство. «И как тебе?» «Что?» — не понял Костик. «Моя грудь». Шеф, не ожидавший от меня такого вопроса, заметно опешил. После скосил глаза на обсуждаемую часть женского тела. «Красивая. Размерчик мне нравится. Причина вопроса?» «Ну, ты же рассмотрел, куда слюна падает», — ответила я, вновь отворачиваясь от него. «А раз смотришь, значит, сия деталь тебя интересует. Вот и любопытствую, распялишься». «Для полноты ответа можно оценить на ощупь», — деловито уточнил шеф. «Глаза могут обмануть. Тактильный контакт дополнит пробелы в исследовании». «Рискни», — усмехнулась я и... Мужская длань протянулась ко мне. Округлив глаза, я опустила взгляд на пятерню, мявшую левую грудь, затем снова посмотрела на охамевшего Горыныча и вопросила с искренним недоумением: «Колчиновский, у тебя рука лишняя, что ли?» Шеф умиротворенно вздохнул. «Да», — протянул он мечтательно. «Хорошо. Осталась вторая». «Руку отгрызу», — пообещала я, и мерзавец хохотнул. Он заметно расслабился, и когда мы въехали в тупик де ла Круа, где находился дом адвокатской четы, на губах моего Чингачгука сияла веселая ухмылка. Он остановил автомобиль, после развернулся в мою сторону, и как только я отстегнула ремень безопасности, рывком прижал меня к себе. «Тигрик ты мой!» — с улыбкой сказал он, глядя на мое нахмуренное чело. «Не рычи, я больше не буду. Наверное, если сама не предложишь». «Да я не пред...» — начала я, и мой рот накрыли губы шефа. Ошеломленная этим поцелуем, я даже не ответила на него. Костик отстранился и помахал рукой в лобовое стекло. Ошеломление мгновенно исчезло, потому что поцелуй опять предназначался не мне, а Шурику, стоявшему неподалеку от машины. Ну, конечно. Размечталась. Ядовито фыркнув, я ткнула шефа кулаком под ребра. Он охнул, а я открыла дверцу автомобиля и первой поспешила покинуть салон, натянув на лицо приветливую улыбку. Костику не обернулась. Убила бы лицедея. «Саша!» Я протянула руку месье Полякову, и он, сжав мою ладонь, мягко привлек меня к себе, здороваясь. «Привет, Верунь», — отстранившись с улыбкой, произнес Александр. «Вы точны, как швейцарский шоколад». «Часы, в смысле?» — уточнила я. «Часы — это колчан, а ты шоколадка», — весело ответил адвокат, и упомянутый субъект втиснулся между нами. «От сладкого зубы портятся», — заметил он как бы между прочим и крепко пожал Шурику руку. «Привет, Полик». «Отелло», — хмыкнул месье-адвокат и посмотрел на меня, как только я выбралась из-за широкой спины шефа. «Как тебе наш городок? Миленько, правда?» «Еще толком не разглядела», — ответила я, — «но вроде симпатичный». «Да ну вас», — отмахнулся Александр. «Один жмот, вторая критик». «Подобрались», — ворчаливо протянул он и кивнул в сторону дома. «Идемте, Люся там, наверное, уже натовсь. Я как раз из офиса иду. Удачно получилось. И успел, и встретил, и дорогих гостей в дом привел». Вот так и произошла встреча на Эльбе. Ну, или точнее, в тупике де ла Круа. Одноэтажный домик четы Поляковых с чистым ухоженным двориком производил приятное впечатление. Яркость красок окружающего пейзажа радовала глаз, а солнце жарило так, что после родного умеренного климата нестерпимо хотелось поскорее оказаться в тени, так что обитель адвокатских душ показалась особенно уютной. В доме нас ждала только мадам Люсиль, и я неожиданно для себя поняла, что рада видеть обоих супругов. Вроде бы всего две встречи, но симпатия и приятный осадок от общения остались. Даже было немного жаль, что после окончания нашего с шефом сотрудничества мы уже никогда не увидимся. Хотя Костик просил не забывать, с кем мы имеем дело. Может, все это радушие и приветливость всего лишь напускные? Было бы жаль, если честно. Они мне действительно нравились. «Приехали!» — воскликнула Люся, вынырнув из прохладного нутра дома. Она поцеловала Костю в щеку, потом тепло обняла меня и, схватив за руку, потащила за собой щебеча. «Ну, теперь-то наболтаемся. Знаешь, как утомляет чужой язык? Соседи и знакомые у нас люди, конечно, хорошие, улыбчивые. А что ты хочешь, южане? Но так хочется поговорить по-нашенски. Ваш приезд — такое приятное дополнение к отпуску, просто прелесть». Я только моргала, слушая поток ее слов и утопая в искрящейся радости от встречи. Потому даже не сразу поняла, что мы вышли через дверь с задней стороны дома снова во двор. «О-о-о!» — протянула я, оглядываясь. «Красота какая!» «Правда?» — просияла Люся. «Я сама занималась нашим садиком. Ну, нарисовала, чего хочу, а дизайнер уже воплотил, но под моим чутким руководством». Весело закончила мадам Полякова, зардевшись от удовольствия. «Дворик маловат, так что у нас тут по минимуму. Наша малюсенькая оливковая роща, так сказать, и виноградная лоза. Жаль оставлять это все». Я оторвала взгляд от кованой решетки, по которой спускалась виноградная лоза, скользнула взглядом по аккуратной клумбе, покрытой цветами, и посмотрела на Люсю. «Оставлять?» «Да», — улыбнулась она. «Через год планируем перебраться в Экс-ан-Прованс. Нас там уже знают, есть клиенты. Плюс местные, так что можно вылезать на следующий уровень. В идеале контора в Париже с расширенной зоной практики и штатом сотрудников. Но надо себя зарекомендовать, привлечь внимание успешными делами, чтобы имя было на слуху». «Понимаю», — кивнула я. «Значит, у вас в перспективе стать акулами юриспруденции?» «Ага», — широко улыбнулась Люся. «И мы идем к своей цели». «А дети?» — вырвалось у меня, и я ощутила неловкость. «Извини, не мое дело». «Да ладно», — не обиделась мадам адвокатесса. «Когда немного расширимся, тогда я смогу сидеть дома с детьми, пока они в этом будут нуждаться, конечно. Потом няня и работа. Пока такой роскоши мы себе позволить не можем». «Ясно», — кивнула я и снова завертела головой. Стол был накрыт во дворе в тени тента. Рядом с ним сидел большой рыжий кот дворянской породы. Я присела и протянула руку. «Бонжур, мсье коте», — поздоровалась я со зверюгой, оглядевшим мою длань ленивым взглядом. «Можно с вами познакомиться поближе?» Кот отвернул морду, проигнорировав мой дружественный порыв. После встал и, задрав хвост трубой, удалился в сень оливковой рощи, состоявшей из 7 деревьев. «Морда ты рыжая», — усмехнулась я. «Это Марсель», — произнесла за моей спиной Люся. «Соседский котяра. Часто в гости заходит. Соседи беспокоились, не мешает ли он нам. Мы сказали, что гостям всегда рады. Мы называем его Марсиком. Сам подойдет, если посчитает нужным». «О, Марс!» — послышался голос Костика, и я поняла, что они уже знакомы. «Кис-кис, мужик!» Марсель ответил ему равнодушием во взоре. После задрал лапу и начал процесс омовения с каким-то ясно ощущавшимся презрением. «Ну ты хамло, Марс!» — покачал головой Колчиновский. Кот остался безразличен к человеческому возмущению. Я хотела помочь Люсе, но она замахала на меня руками, велев отдыхать с дороги. Шурик возился с барбекю, и мною вновь завладел шеф. Он показал мне дом, нашу комнату, и я воспользовалась ванной, чтобы привести себя в порядок и помыть руки. Костик вошел ко мне, когда я выключила воду. Он остановился за спиной, и я поймала его взгляд в зеркальном отражении. Вопросительно приподняла брови, и он, вдруг замявшись, все-таки произнес: «Я не видел Шурика, когда мы подъехали, только когда повернул голову». «А это имеет какое-то значение?» — спросила я, продолжая рассматривать его. «Никакого», — ответил шеф и вышел из ванной. Мы вернулись во двор. Я присела на стул, прикрыла глаза и втянула носом теплый воздух. Красота! «Ты сильно ты не вдыхай», — хмыкнул Александр, заметивший мое эстетическое наслаждение. «Здесь алюминиевый завод, черт его знает, что в воздухе летает. Мы еще и по этой причине не хотим сильно оттягивать переезд. Хотя Гордан считается отличным местом для экотуризма. Может, и чисто, но рисковать не хочется». «А когда родители приедут?» — спросила я, так и не умерив накал своего блаженства. «Послезавтра», — ответил мне Костя. «Так что завтра мотанемся в Экс-ан-Прованс. Послезавтра уже не получится». «Хорошо», — ответила я, пожав плечом. «Завтра так завтра. Я была только за». «Люсь, расскажи Вере про Гордан. У нее жажда знаний зашкаливает», — попросил Колчиновский и перебрался к Шурику, снова оставив меня на попечение мадам Поляковой. «Да», — живо отозвалась я. «Информации совершенно нет. Так, крохи». «Это на наших сайтах», — ответила Люся. «А так навалом». «Ну вот, например. Гордан начал свою жизнь с каструма, устроенного римлянами на южном склоне Кативеля 2000 лет назад». Я с интересом слушала Люсю, успевшую изучить историю места, с которого чита Поляковых начала покорение французских высот юриспруденции. О том, как им удалось завоевать доверие местных, мне тоже было интересно послушать, но этот разговор я отложила на потом, решив, что времени на это предостаточно. «Представляешь, Клод де Форбен, известный французский флотоводец времен Людовика XIV, был родом из Гордана. Его полное имя звучит как граф Клод де Форбен Гордан. Так что честь произвести на свет известную историческую личность не обошла и этот городок», — продолжала свой рассказ Люся. «Кстати, в 17 веке горожане выкупили у короля эту землю и стали сами царствовать и всем владеть. Тогда и начали добычу угля, которая прекратилась только в 2003 году. Уголь же способствовал увеличению роста населения. Столько эмигрантов сюда понаехало, правда, в 19 веке». «Девочки, хватит умничать», — прервал ее голос мужа. Наши мальчики подошли к столу с нажаренным мясом. «Закон всех времен. — философски отозвался Костя. «Пока мужчины в поте и мыле носятся по лесам за мамонтом, женщины у пещеры сплетничают и врут, что не отходили от очага». Мы с Люсей одновременно повернули головы к Колчиновскому, и Шурик закрыл его собой. «Дамы, минутку внимания», — заговорила адвокат Дья Шефа. «Прежде чем вы растерзаете моего подзащитного, я хочу заметить, что в корне с ним не согласен и даже понимаю всю глубину вашего гнева. Более того, поддерживаю, но я хочу довести до сведения уважаемого суда, что мой подзащитный имеет тяжелую травму. Еще в раннем детстве он вывалился из колыбели, ударился головой и теперь дурак. Это диагноз, уважаемый суд, и он неизлечим. Дурак — это судьба дамы. Прошу быть снисходительными к моему подзащитному и сохранить ему хотя бы голову». «Зачем дураку голова?» — спросила я. «Мы лучше оставим ему правую руку». «И левую ногу», — отозвалась Люся. «Для красоты. Этакий шахматный порядок. Что скажете, достопочтимая коллега?» «Мне нравится ваше чувство прекрасного, коллега», — ответила я. «Остальное к черту». «Совсем все?» — округлил глаза смертник. «На ваше усмотрение, коллега», — деловито произнесла Люся, повернувшись ко мне. Я вздохнула и призналась, это сложный выбор. С одной стороны, вроде некая часть приговоренного может оказаться полезной в хозяйстве, а с другой, есть ли смысл плодить дураков? «Хочу заметить, достопочтимый суд», — поднял руку Шурик, — «дурь у моего подзащитного приобретенная. Родился он вполне здоровым, почти вундеркиндом, и если бы не злосчастное падение, он бы сейчас стал лауреатом Нобелевской премии. На генетическом уровне все чисто. Предлагаю произвести отъем нижней правой конечности, левой верхней и головы. Остальное можно оставить». «Иезуиты!» — обозвал нас с Люсей Колчиновский и уселся за стол. «А ты?» — он нацелил палец на Александра. «Подлиза и подкаблучник. Я оскорблен до глубины души, но...» Взгляд шефа остановился на мне. «Раскаялся, осознал и прошу снисхождения. Я был в корне неправ. Мамонта загнать — ерунда, а вот языком чесать целый день — это настоящий труд и искусство. Ни одной мозоли — это высокий уровень мастерства. Женщины обучались этому с доисторических времен». «Не надо ему размножаться», — мрачно произнесла Люся. «Да, нужно рубить это дерево под корень», — согласилась я. «Плодоносить оно все равно не будет». «Прости, друг, я сделал все, что мог», — развел руками Александр. «Поешь хоть напоследок, бедолага. Все равно потом без головы это сделать будет затруднительно». Костик склонился к Шурику, прикрыл рот ладонью и громко прошептал. «Я беру на себя одну из достопочтенных, ты вторую. Мы меня спасем хотя бы часть. Только не раскались». «Я нем как могила», — заверил его адвокат. «Viva les homes», — провозгласил Колчиновский, подняв вверх кулак. «Шовинист», — фыркнула Люся. «Он сказал, да здравствуют мужчины». «Пусть пока здравствуют», — ответила я и ухмыльнулась, глядя на женишка. «Беги, Костя», — посоветовал Шурик. «Земля круглая, встретимся», — ответила я, и шеф обреченно вздохнул. «И ведь я сам ее выбрал». «Мяу!» — подвел итог нашим дебатам Марсель, успевший перебраться поближе к столу.